Прекращение огня. Карта показывала точно. Здесь, в этой лесной глуши, вдали от проезжих дорог и селений, действительно стояла изба, поставленная на четыре низко спиленных дерева, как на куриные ноги. Из трубы вился дымок, а лейтенант Стадухин, вспомнив детские сказки, улыбнулся. Ему показалось, что из этой трубы вот-вот вылетит на помеле горбоносая ведьма. Он соскочил с коня, отпустил его пастись на лужайке и кнутовищем постучал в ставню закрытого окна. «Эй, кто тут есть? Отопрись!» Послышалось шлепанье босых ног, скрип расшатанных половиц, и, наконец, щелкнула задвижка. На пороге стояла рослая широкая женщина лет 35, а то и 40. Распущенные густые волосы опутывали ее всю, большие светлые глаза смотрели пронзительно и остро. «Переночевать пустишь?» — спросил лейтенант. Финка ничего не ответила, пропуская его вперед. В темных сенях она положила на плечо офицера руку, и тот почувствовал, что рука ее необычно сильная, как у мужчины. В светелке, куда женщина провела его, душно пахло землей и лесными травами. Присмотревшись, лейтенант заметил, что вдоль всей комнаты протянуты деревянные жерди, на которых сушились пучки пырея, ромашки, озерные бодяги и какие-то длинные корни. Под ногами офицера, сопя и фыркая, прокатился колючий кругляш ежа. «Картошка есть?» — спросил лейтенант. «А надо?» «Давай, сейчас еще придут офицеры». «А это что?» Стадухин выкатил из-под лавки станковый пулемет. «Землю пахать, что ли?» Женщина промолчала. Солнце зашло за вершины деревьев, в доме стало совсем темно. Капли дождя четко застучали по листве. Жалобно взвизгнула подхваченная ветром ставня. «Сын твой?» — спросил Стадухин, освещая спичкой обтянутой траурной лентой портрет молодого парня, всего обвешанного щуцкоровскими отличиями. «Сын, вы убили его по твоей лури. А сколько наших убил он?» Финка взяла в руки нож. «Картошку чистить?» «Как хочешь», — ответил лейтенант. «Только не подмешай там чего-нибудь. Не надо было твоему сыну в драку лезть». «Поскорей бы уж пришли офицеры», — подумал он и снова спросил. «До границы далеко?» «Фот картошки сварю», — как-то хитро улыбнувшись, ответила Финка, «и пойду, завтра утром уже там буду. А с вами не останусь. Твое дело. И дом сожгу». «Не дадим. Он мой!» «Так что?» Донесся мягкий топот копыт, приехали офицеры. Керженцев вошел в халупу, взял со стола финскую газету. «О, и пулемет!» — сказал он. Стадухин, открывая окна, засмеялся. «Вот, за границу тащить его хочет». Финка воткнула нож в стенку, выругалась. «Не буду чистить картошку, сами! Чугунок только оставь, и чугунок не дам!» Финка села, положив на стол большие грубые ладони с грязными желтоватыми ногтями. От гнева она тяжело дышала. «Ну и народ живый!» — засмеялся Керженцев, кидая в чугунок нечищенную картошку. «Ну что злишься-то?» Финка взяла газету, которую только что держал капитан, бросила ее на пол. «Добились!» — вызывающе сказала она. «Теперь к нам в Суоми солезете, колхозы начнете строить!» Стадухин подобрал газету, протянул ее одному командиру взвода. «Ты финский знаешь. Что здесь?» «Да все то же. Вот напечатан ответ нашего правительства на предложение финнов принять их мирную делегацию. Мы им предварительные условия выставили. Во-первых, финны должны публично заявить о своем разрыве с Гитлером и должны сразу же предъявить Германии требования. Вот видишь, здесь так и написано. Требования о выводе Германии вооруженных сил в течение 2 недель со дня принятия финским правительством настоящего предложения советского правительства, во всяком случае не позже 15 сентября сего года. А 15 сентября уже не за горами». Финка долго сидела молча, внешне безучастная ко всему, потом взяла какую-то котомку и, сняв со стены портрет сына, сунула его за пазуху. «Рюссы!» — сказала она с ненавистью. «Москали! Тьфу!» И, выдернув из стены нож, быстро вышла из дому. «Вот ведь какая!» — огорченно покачав головой, точно обиженный чем-то, проговорил Керженцев. «Сейчас пойдет, да еще, наверное, кого-нибудь ножиком пырнет. От такой всего ожидать можно». Вся эта сцена произвела на офицеров какое-то тягостное впечатление. Думалось, за что? Неужели каждый финн ненавидит нас так, как вот эта берючка? Не может быть! «Хватит, давайте ужинать», — сказал Керженцев. «Нас еще дело ждет». Стадухин снял с огня чугунок, сваренный в мундире картошки. Проголодавшиеся офицеры, засучив рукава, стали чистить ее, каждый для себя. Кожуру складывали на лист газеты, разложенной на лавке. Хлеб был общий. Медный чайник ходил в круговую. Дуя на картофелину, обжигающую пальцы, Керженцев сказал: «Интересно, что нам сообщают из штаба?» Когда чугунок опустел, офицеры устроились вокруг лампы. Керженцев, набив трубку солдатской махоркой, закурил и распечатал пакет. Его глаза, слегка прищуренные от едкого табачного дыма, быстро пробежали по страничкам приказа, и вдруг капитан встал. «Товарищи, позвольте мне... Дело в том, что Суоми... Товарищи, финны окончательно выходят из войны!» Последнюю фразу он уже выкрикнул, не в силах сдерживать свое волнение, и, выйдя из-за стола, поцеловал каждого своего офицера. Усталость как рукой сняла, будто и не было 40-верстного перехода по предательским болотам и мшистым топким берегам бесчисленных финских ярви. Немного успокоившись, капитан передал офицерам содержание пакета. «Завтра, 5 сентября 1944 года, ровно в 8 часов утра советское Верховное командование приказывает прекратить военные действия по всему фронту расположения финских войск». Через полчаса, густо облепленный лесной паутиной и продрогший от ночной сырости, Стадухин вернулся в свой взвод. Расположившись на возвышенном каменистом кряже, откуда открывался вид на позиции финнов, солдаты сжались к валунам, изредка потягивая из рукавов самокрутки. «И чего это у вас земля такая?» — говорил во тьму чей-то голос. «Камень, вода да мох. Куда не упадешь, везде ох». Лейнанин Матти хрипло засмеялся, закашлялся, снова засмеялся. «Я люблю эту землю», — просто сказал он. «К ней приглядеться как следует надо. Много прячет она в себе. Лес, рыба, мрамор, мех, слюда, железо, водопады. А насчет того, что кругом тикий камень та озера, хочешь карельское поверье расскажу». «Подожди, Матти», — перебил его Стадухин, ложась рядом с Левашовым на холодную землю. «Стреляли?» «Нет, товарищ лейтенант, молчат». «Ну ладно, тогда рассказывай, Матти». «Хранится в народе такая наивная вера, что были в мире сначала одна только вода и фетер», — тихо рассказывал финский учитель. «Фетер тул очень сильно, вода постоянно шумела и волновалась. Неукомонный ее ропот поднимался кверху, к самому небу, и очень беспокоил Бога. Надоело это Богу, разгневался он и приказал волнам окаменеть. И волны как были, так и остановились. Окаменели волны и стали горами. А прыски водяные превратились в камни и землю. Крупные прыски стали калькой на морском берегу, а мелкие — как песчинки, из которых земля получилась. Потом хлынули с неба дожди и лились несколько лет подряд. От этих дождей, которые скопились в ложбинах гор, образовались озера и реки». Лейтенант проснулся на рассвете. Было темно, холодно. Только на востоке едва-едва обозначалась тонкая, еле разгорающаяся полоска восхода. А по веткам деревьев уже прыгали красногрудые снегири, оглашая лес громким щебетанием и пересвистом. Легкий туман медленно сползал с вершин сопок в болотные низины, и там уже не таял, а густел все больше и больше. Лейтенант взглянул на часы. Покрытые фосфором стрелки показывали только половину седьмого. От своих соседей по флангам солдаты уже знали о предстоящем прекращении огня и ходили, не прячась за валуны, во весь рост. В маленькой ложбинке, поджав под себя автомат, спал Левашов, укрытый сверху кустами. Ему, очевидно, было холодно. Он постоянно натягивал шинель на голову и часто двигал во сне ногами, шумно обваливая под откос твердые комья замерзшей земли. Лейнанин Матти подошел к Стадухину. «Поздравляю, товарищ лейтенант! Вышапли такие лахтари из войны!» Прибежал командир пулеметного расчета. «Товарищ лейтенант, финны гаубицу перетаскивают. Стрелять или нет?» «А они стреляют?» «Нет, притихли. Будто и войны не бывало». «Ну и вы не стреляйте. Лишнего кровопролития не надо. Солнце всходило все выше и выше, серебря на деревьях иней. Тонконогий кулик перебегал поле, прыгая с кочки на кочку. В лесу неожиданно родился печальный заунывный звук, протяжно поплывший над вершинами сосен. Это финские солдаты затянули песню. Стало настолько светло, что уже можно было разглядеть их маленькие окопчики, вырытые по склону сопки, и дымок полевой кухни, стоявшей в лесу. Было необычно, не по-фронтовому тихо. Солдаты лежали, курили, передавая один другому кисета с махоркой, и слушали финскую песню. Она угасла так же незаметно, как и появилась, постепенно перейдя на прежний заунывный звук, который, проблуждав с минуту в лесу, замер в отдалении. Скоро в окопчике стали показываться головы солдат. Обычно осторожные и подозрительные, финны на этот раз свободно расхаживали на виду русских, высовываясь наружу по самые плечи. Стадохин снова взглянул на часы. Левашов, держа палец на спусковом крючке винтовки, мушка которой двигалась за идущим по окопу финном, удовлетворенно заметил. «Верят нам, сукины дети! Знают, что русский человек понапрасну не убьет!» Еще не было и восьми, когда на бруствер окопа, хорошо видимый всем, вскочил финский солдат с белой повязкой на рукаве и, сильно размахнувшись, воткнул винтовку штыком в землю. «Эй, русский!» — громко крикнул он. «Табак есть?» Левашов опустил свою винтовку и крикнул в ответ. «Есть!» «Лейнанин Матти» добавил по-фински. «Тулка оттянне!» На бруствер окопа вылезло еще несколько финнов. О чем-то посовещавшись между собой, они нерешительно направились в сторону русских позиций. «Ну, значит, придется раскошеливаться», — рассмеялся Левашов, доставая туго набитый махоркой кисет. «Ничего не поделаешь». Он выпрямился во весь рост над грядой валунов и пошел навстречу финнам, а следом за ним пошли и остальные. Только сейчас, перескочив через узкий ручеек, разделявший позиции, все увидели финских солдат вблизи и поразились тому, как выглядели эти расхваленные фашистской прессой вояки великой страны Суоми. Выцветшие заплатанные мундирчики, рваные сапоги, наушники кепи спущены от холода и застегнуты булавками на подбородке, а в выражении худых лиц сквозят усталость, голод, тоска по дому, по родным семьям. И только у некоторых еще холодными искрами сверкает в глазах огонек затаенной вражды и ненависти. Осторожно брали грязными пальцами табак из русских кисетов и, не переставая благодарно киетосить, застенчиво улыбались извиняющейся улыбкой. Жадно затягивались пахучим дымком, втягивая внутрь давно небритые щеки, и окружали Лейнанин Матти, который говорил с ними по-фински. Ефрейтор переводил. «Среди них много бедных крестьян, рыбаков и лесорубов, есть даже патраки. Они говорят, что в эту войну не хотели воевать со немцев. Они шалуются, что китлеровцы обобрали их страну, в семьях колот, разруха, все земли и рыбные тони сопущены. Они не знают, что будет с ними после войны, но рады ее концу». Один финский солдат отстегнул от пояса нож и вместе с кожаными ножнами, обитыми медью, протянул Левашову. «В нашей стране нож, — сказал он, и глаза его голубели из-под белесых бровей, — самый дорогой редкий подарок. Этим тареным ножом вы можете сорезать меня, как последнюю собаку, если я разрушу мир между нами. Даже не каждый суомилайнен решится дарить нож своему другу. Но берите, я дарю этот острый паук вам». Финские солдаты неожиданно побросали окурки и зашептались. «Щуцкор! Щуцкор! Лутнанти!» Прямо к ним, размахивая руками в больших белых крагах, бежал офицер. Из-под его ног с шумом выпархивали болотные птицы. «Такай син! Так сепяйн!» — кричал он еще издали, приказывая своим солдатам вернуться обратно. Не добежав до Стадухина нескольких шагов, он остановился, едва не упав по инерции вперед, и, мотнув головой, вскинул к виску белую крагу. «Лейтенанти финской армии Рикко Суттинен!» «Офицер советской армии, тоже лейтенант. Юрий Стадухин». Суттинен снова поднес руку к козырьку кепи и, с трудом сдерживая ненависть, так и клокотавшую в нем, отчеканил. «До начала мирных переговоров между нашими правительствами войска моей и вашей страны должны находиться на расстоянии пистолетного выстрела». «Мое командование, — ответил Стадухин, — не предупреждало меня об этом. А ваши солдаты попросили у меня табаку». «Финская армия обеспечена своим табаком!» Рикко Сутинин резко повернулся и побежал нагонять солдат, которые уныло возвращались к прежним позициям. «Мы, — сказал Левашов, задумавшись, — воевали не с теми, а вот с этими, вот с такими», — он кивнул в сторону финского офицера. В полдень батальон Керженцева сделал марш вперед, заняв несколько деревень, в которых уже не встречалось ни одного финна. Вечером, когда солдаты располагались на отдых, из штаба приказали продвинуться еще на 10 километров на запад в сторону советско-финской границы. На 8-м километре батальон нагнал связной из штаба полка с новым приказом – продолжать движение, а один взвод выделить в распоряжение командира дивизии. Уже ночью Стадухин привел своих солдат на маленькую железнодорожную станцию, затерявшуюся в лесу. Был дан приказ грузиться по вагонам. Разговорившись с офицерами, лейтенант узнал, что все они задержаны на марше к границе и выделены из своих частей, так же, как и его взвод. Куда направляются, никто не знал. В 3 часа ночи эшелон, скрипя тормозами, тронулся по узкой колейке. Усталость и мерное постукивание колес быстро угомонили солдат. Заснул и Стадухин. За окнами проплывали верхушки елей, мигали в вышине темного неба расплывчатые звезды. Утром все стало ясно. В Лоухе погрузились в другой эшелон и быстро помчались по Кировской железной дороге. На север, на север, на север. По вагонам заливались голосистые баяны, теплушки тряслись от топота ног. На север, на север. Проснувшись от шума, Левашов накинул на плечи шинель, подошел к раскрытой двери. Мимо пробегали тощие кустарники, каменели проплешины голых сопок, вскипали под ветром зеркала Лапландских озер. На станции «Полярный круг», получивший свое название от «Полярного круга», который пересекает в этом месте железную дорогу, эшелон остановился. Два пожилых солдата втиснули в теплушку большой ящик. «Держи!» — крикнули они. «А что в нем такое?» «Шампанское! Не врете? Выпьешь — убедишься. Принимай следующий. А в этом что? Яблоки!» «Да за что нам такая особая милость?» Руководивший погрузкой пожилой ефрейтор серьезно сказал солдатам, показывая чубуком свои трубки, на доску с названием станции. «Вы сейчас пересечете полярный круг, а через минуту станете уже не просто солдатами, а солдатами Заполярья. И вот чтобы вы не мерзли и не болели цингой, вам дается это шампанское и яблоки. Спасибо, отец!» Быстро стучали колеса вагонов. Быстро менялась природа, становясь с каждым часом суровее и грубее. Впереди лежали тяжелые бои за печенгские земли, и никто не знал, останется жив или нет. Но об этом и не думали. Пили из солдатских котелков шипучее шампанское, пели песни, грызли сочные яблоки, весело смеялись и ехали.